Ноги-то где потерял, Петрович? Сотый раз спрашивают из желания угодить. Под ельней фрицем оставил на закуску. Сотый раз отвечает Петрович. А заплатили? Фрицы народ аккуратный, за каждую ногу по полтанка отдали. Закури, Петрович. Андрюшка протягивает папиросу. Спасибо, я потом. Петрович прячет папиросу за пазуху. На сон грядущий. Чего ее тут переводить? Ну, кто там из вас Андрюшка, кто Гришка? Когда, герои, за орденами поедете? Военком уже обещал, врет Андрюшка. Может, летом? Ничего нам военком не обещал, гоняет, как собак. Но Петрович считает, что шанс у нас есть. У него на рубашке Отечественная война первой степени. За такой орден мы бы отдали по 10 лет жизни. Кому баяны, эх! По толкучке разливается залихватская мелодия. За сколько дашь? Тебе бесплатно. 1,5 куска. Бери, морская душа, сам играет. Чубатый парень в тельняшке раздвигает мехи, зажмурясь, проходит по клавишам умелыми пальцами. 3 пальцев не хватает, да и рука у Чубатова в локте чуть сгибается, но действует он ловко. Хорош инструмент. Да денег нет, честно признается он. Может, часы возьмешь? Анкер, цилиндр? Цилиндр. А, таскай сам. Кому баян? Даром отдаю. Эх! Чубатый, не сводя с баяна глаз, решается. А, сапоги баш на баш. Подметки целые? Какой размер? 43-й. 2 недели, как из госпиталя. Новое получил. А сам босиком уйдешь. Чувики куплю. Не идет? Бери, твой баян. Погоди, дай напоследок. Эх! Не для меня весна придет, не для меня Дон разольется, и сердце радостно забьется восторгом чувств, не для меня. На фронт, братишка. Завтра мы пересыльные, а сапоги бате будут. Сыграй, морская душа, чтоб знал, в какие руки отдаю. Прощай, прощай, моя Одесса. Тебя я грудью защищал, и за тебя, моя Одесса, жизнь молодую я отдал. Спасибо, браток, воюй. Я свою отвоевал. По полю танки грохотали, танкисты шли в последний бой, а молодого лейтенанта несут с разбитой головой. А молодого пивка по кружке. На чувики осталось, братишка. Я ставлю. Мы с завистью смотрим во след этим с баян. Нам до зареза нужно на фронт, а мы тут торгуем. Веномор 3 пара, Казбек 2 рубля штука. Молча стоит женщина. Ее губы сжаты, на каменном лице неподвижные сухие глаза. В руках она, как похоронный, держит новый мужской костюм. Совсем новый. Со свадьбы, наверное, и надежный. Дай 2 штуки. Пожалуйста, тетя. Курите на здоровье. У нас тоже отец был на фронте. Был? Да, тетя, под Сталинградом. Самовар даром продаю. Налетай, граждане, тульский. Семечки каленые, на масле жареные. 2 рубля стакан. Мы с Андрюшкой закусываем. 2 больших помидора по 10 за штуку и по куску хлеба с тыквенным повидлом. 25 пара. Жареной бы картошки с печенкой, мечтаю я, глотая последний кусок. А помнишь, в Салават-Юлаеве целиком барашка жарили на углях, — облизывается Андрюшка. Вот бы чего слопать! Абата Сиеса как-то спросили, что он делал при якобинцах в период кровавого террора. Он ответил: «Я оставался жив». Мы, пацаны, тоже хотим выжить. Мы худющие и длинные, нам по 15,5, и брюх у нас вечно пустое. Война. Отец погиб на фронте, и месяца с похоронки не прошло. Мать вкалывает по 14 часов на заводе, ей не до нас, не тянет нас домой. Осталось продать 10 штук папирос. «Сами выкурим», — предлагает Андрюшка. «Давай просто так пошляемся». Подсчитываем дневную выручку, как раз на 0,5 буханки хлеба и на 2 чулок. Оборотный капитал в карман подальше на завтра. Темнеет, толпа распадается на куски, расползается. Вечером на толкучке опасно. Уходим и мы. Военкомат. Мыть полы. Мы уже давно подлизываемся к Ивану Михайловичу, военкому. У меня еще много всего в кладовке. Вот и прошел День Победы. Никто не забыт, что не забыто, как сказала ленинградская блокадница Ольга Бергольц. Святая мученица. Пройдет салют. Уговорятся вокруг. Буду ее читать.